Я могу понять, как Алло. Я слушаю. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Подскажите, пожалуйста, Елена Владимировна, могу вас спросить? А вы кто? Компания «Сириус Травит», Константин Валерьевич Толстухин, меня зовут, разговор записывается. Слушаю вас. Елена Владимировна, это вы, да? Да. Звонок поступает в отношении задолженности от компании кредита 24. Сумма долга 19 066 рублей 50 копеек. Займ оформляли 31 августа 2018 года. Что случилось у вас? По какой причине не оплачивали? А вы по какой причине интересуетесь? Компания кредит 24 переуступила долг в нашу компанию. А почему я документов не видела об этом? Вас компания кредит 24 не уведомляла? Нет. Можете обратиться к ним, по какой причине они этого не сделали. Мы с своей стороны можем направить вам документы, если они нужны вам? Да, если присылайте на адрес регистрации копию договора цессии. Давайте адрес электронной почты. Нет, адрес регистрации. Во-первых, быстрее? Нет. По почте России. Почему именно адрес регистрации? Потому что электронной почте я не доверяю. Чему именно не доверяете? Электронной почте и документов, ну, якобы документов по электронной почте. Сделайте копию договора цессии, поставьте рецензию, что копия верна, присылайте на адрес регистрации. В чем проблема-то? Вы где находитесь? Откуда вы присылать будете? В Новосибирске. Ну, в Новосибирске дня 3-4 придет. В чем проблема? Ну, навряд ли. Обычно месяц-полтора они идут. Ну, не фантазируйте, пожалуйста, месяц-полтора. Ну, обычно так и бывает. Вот вечно все вот эту несчастную почту России, они и так там медленные, а эта медлительность еще обрастает вот такими вот мифами, что месяц-полтора. Нет, ну просто практика показывает, что потом клиенты жалуются, что ничего не приходит. Но если ничего не придет, значит, будете вы высылать еще раз. А что делать? Вы же должны мне предоставить какие-то доказательства, иначе я буду настаивать на своем праве, закрепленном 385-й статье Гражданского кодекса. Иначе... Так я говорю, давайте на электронную почту вышлю вам. Электронная почта не является доказательством. В течение 4 дней на электронную почту. Теперь понятно, почему ваши письма 1.5 месяца идут, если у вас на электронную почту 4 дня они идут. Нет, просто запрос будет обрабатываться нет, в рамках очереди. Электронная почта Придет она моментально. Не устраивает меня электронная почта. Не доказательство. А проблема действительно в документах или просто вы не хотите оплачивать? Может, не хочу оплачивать, а может и в документах. Я думаю, что вас это не должно интересовать. Ваша задача уточнить, в чем причина того, что я не иду с вами на контакт. Я не иду с вами на контакт по той простой причине, что я не видела документов. И пока я их не увижу, я как-то с вами взаимодействовать конструктивно не намерен. А есть ли смысл их вам направлять? Смысл есть всегда. Нет, ну он бывает просто, что нет смысла. Есть клиенты, которые просят документы, смотрите, а потом говорят, что они пришли. Вы в каком ключе тогда видите развитие ситуации? Да. Если вы отказываетесь от предоставления мне документов, значит сразу отправляйтесь в суд. Потому что пока я не видела документов, даже обсуждать возможность какой-то оплаты я не буду. Нет, я не отказываюсь направлять вам документы. Вы ну так направляйте, а зачем пустые разговоры? От чего да почему? Давайте сначала мы документы ваши посмотрим, а потом разберемся. Да. Здравствуйте. Слушаю. С Дмитрием Анатольевичем мы хотим поговорить. Вы кто? Меня зовут Ганеева Алтна Эльдаровна, разговор записывается с кредит Экспресс Финанс. А, нет, он со всякими финансами не разговаривает. Можете ко мне не обращаться. А вы, а кто вы, кем вам приходите? Вас это не касается и касаться не должно. Волновать даже не должно. Жена его, да? Вас-то волновать не должно. Ну, почему вы не можете ответить на вопрос здесь? Разве не считаю такого? Нужным незнакомой барышне отвечать на вопросы личного характера. Личного характера? А вы информацию передавали Дмитрию Анатольевичу? Я никому никогда ничего не передаю по просьбе ваших сотрудников. Почему? Не считаю нужным, потому что... Ну, то есть вам нравится, да, постоянно принимать звонки? Ну, они меня не смущают ни в коем разе, эти звонки, я вот что думаете? Ваши звонки могут кого-то напрячь как-то? Нет? Звоните. А номер телефона мне продиктуйте, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, как я могу с ним связаться? Нет, он мне не давал разрешения его персональный мобильный телефон давать незнакомым женщинам. Ну, тогда телефон, к телефону туда пригласите. Ну, наш разговор приобрел цикличный характер. Вы начали снова то, с чего начали. Ну, к телефону зовите его, мне с ним необходимо. Ага, в повелительном тоне, да, еще поговорите со мной. Угу. Ну, зовите телефону. Не тяните время. Перетопчитесь. Что? Перетопчитесь. Ножками топ-топ-топ-топ-топ и отпустит вот это желание завладеть номером телефона. Вам само это не смешно от того, что вы говорите сейчас? Ну, такое себе. А вам смешно? Вы считаете, это было смешно? Ну, странное у вас чувство юмора. Да вообще весело. Ну, понятно. Ну, все. Да, бывает. Ваш уровень развития, ну, мне понятен. По телефону не будем с вами непонятно что обсуждать. Вы можете быть свободны, потому что с вами никто вообще ничего не обсуждает. А вы не мой руководитель, чтобы меня освобождать. Я вас освобождаю от этого бессмысленного разговора. Вы здесь ничего не добьетесь. А кто вы такая-то, чтобы меня освобождать? Вы даже представьте, я человек, который в данный момент владеет ситуацией. Понятно. И я буду решать, есть, поговорите вы с Дмитрием Анатольевичем, да? Или не дальше. Поговорите. Если вы задаете вопросы, вы слушаете ответы. Да, конечно. Или если нет, то продерите свою глотку, прокричитесь, и я потом скажу, что хотела сказать. У вас нервные смешки такие. Не нервничайте, успокойтесь, все в порядке. Я спокойна. Незаметно. Ваши нервные похихикивания говорят об обратном. У меня не стоит задача, чтобы какое-то впечатление произвести. Мне не интересно, что у вас там стоит, а что у вас не стоит. Мне женщина, которая даже не может представиться надлежащим образом, постоянно... Надлежащим образом представляться – это ваша задача, только ваша. А я да, вольна выбирать, представляться мне вам или не представляться. Меня ничто не обязывает представляться какой-то незнакомой девушке. Ну, тогда ожидайте постоянных звонков. Ради бога, ради бога. Пусть вот такие, как вы, почаще. Да. Да. Да, алло, здравствуйте. Венера Лимаровна. Кредит Европа Банк России. Меня зовут Василия Александровна Михайловна. Да, слушаю. Еще раз спрашиваю. Вы Венера Лимаровна? Слушаю вас, я. Я являюсь ведущим специалистом отдела мониторинга задолженности. В основном в отношении вашей просрочки по вашему отказу. 15 500 рублей у вас долг перед банком. По какой причине отказываетесь от выплаты задолженности? Опять повторять одно и то же. Сколько ж можно? Да, конечно. Да, конечно. Потребуется столько и будете повторять. Да нет, перетопчитесь, я думаю. Когда научитесь денежные средства зарабатывать, а не бегать по банкам, тогда отчитываться не будете. Как обидно сейчас было в самое сердце. Да, да, да. Вы будете разговаривать по существу? А вас? Нет, или не буду. Или вы будете показывать уровень вашей культуры, Венера Лимаровна? Да это вы мне только что показали уровень своей культуры, когда не мне нахамили незнакомому абсолютно человеку. Как вам нахамили? Ртом вы мне нахамили. Как вам нахамили? Вот слушайте. Вы послушайте, как вы разговариваете, Венера Лимаровна. Я прекрасно разговариваю. Да, да, тоже да. Ртом. Ну, замечательно. Тогда пообщайтесь по месту вашей регистрации. С кем? Там будете более вежливы и культурны. А с кем я пообщаюсь? Да? А когда? Слушайте, подождите, подождите. Не бросайте трубку. Нет, не бросайте трубку. Свидание, не бросайте, подождите. Закончим. А я не закончила с вами ничего. Добрый день. Слушаю. Скажите, пожалуйста, Светлану Валерьевну можно услышать? Вы уже слышите. Кто вы? Это вы, да? Это из кредита Европабанка. Вам звонят. Меня зовут Кузова Ивана Евгеньевна, старший специалист отдела мониторинга задолженности. Вы вопрос по реструктуризированным кредитам как-то урегулировали? Начали оплачивать? У меня нет никаких вопросов к вам. Поэтому вы и не звоните, что у вас нет вопросов. А логично. У нас к вам есть, поэтому мы и набрали. Вам чем-то реструктуризация не нравится, которую вы провели? Почему вы сейчас игнорируете и не оплачиваете? 2 раза в неделю я отвечаю на эти вопросы. Ну, и вообще никто не хочет. 5. Нет, не будет. Нет, 3 не 5, и 2 не будет. Я не считаю нужным. И раз вы не запоминаете, значит, для вас это не важная информация. Если для вас не важная информация, какой смысл мне повторять? Светлана Валерьевна, если вас что-то не устраивает, идете, берете деньги в долг, перекредитовываетесь и закрываете наши счета. А вы мне и вам не отправляете, звонить, потому не что я в любом случае буду задавать тон диалога. Я буду общаться, как считаю нужным. Захочу, буду отвечать на ваши вопросы. Не захочу, не буду. Ну хорошо, таким образом мы через судебных приставов арестуем ваши счета давно и будем пора поступать. Конечно, так, как правильно. А чего разговоры разговаривать? До коммунальных здесь платежей. А, коммунальные платежи. Когда ну, вам нужна и губозакаточную помощь, машинку. Да? Коммунальные платежи. Конечно, так я губы-то не раскатывала, это вы губы раскатали на мои коммунальные платежи. Так у меня нет кредитов, на что мне раскатывать? Это вы раскатывали вы губы на мои коммунальные платежи. Вы ой, где Господи, такую Светлана чушь Валерьевна, вообще увидели? Женщина, не говорите о Боге. Молния сейчас долбанет по головочке вашей, и все, ку-ку. Послушайте, что вы говорите. Что послушайте, вы что говорите? Вы слышите, в каком законе? В каком, неважно, как возрасте написано, что можно арестовывать коммунальные платежи. Прочитайте, вы если вы не знаете, так я на не что знаю могут такого закона, арест, его не существует. Судебные... По какому закону? Ну, видимо, вы немножечко не осведомлены, потому что, я так понимаю, вы в долгах, и по у вас какому закону нету осведомленная вы? Скажите мне, я вот сейчас прям открою и почитаю, в каком законе вот это написано. Вы же осведомлены. Почитайте, откройте интернет и почитайте. Что, какой я закон сам мне почитать? Я сам реально не собираюсь. Какой не закон? Сейчас, а, ну понятно, время бросать трубку. Когда вас понятно, прижали, за да вранье вас угу поймали, да, вы сейчас трубку угу бросите. Так за вранье поймали вас, когда так вы пришли. Я не выдумываю законов несуществующих. Понимаете? А вы выдумываете. Светлана Валерьевна, у вас существует да график, который вы о Боге нарушили. За что же вы его так? Светлана не вашими Валерьевна устами о Боге говорить. Светлана Валерьевна, у вас а есть график платежей? Вот вы его про уже закон нарушили мне ответите на вопрос или нет? Да, оплатите, пожалуйста, услугу юридической консультации, вам ответят. Сколько стоит ваша юридическая консультация? Я не знаю, ближайшую идите, ищите, консультируйтесь. Нет, подождите, я же от вас хочу мне вопрос услышать, от ответы услышать на свой нужны вопрос. Это же вы выдумали. А через, зачем я буду бу-бу-бу приходить надо мной, чтобы люди смеялись? Монолог у вас замечательный. Очень взрослое монолог поведение. Замечательный. Вот это да. Вы научились только ладно кривляться. Когда к вам приедут судебные mm-hmm приставы, да, я посмотрю хорошо на пороге мы вашей квартиры. Мы вместе с ними эту запись разговора послушаем и посмеемся про коммунальные платежи. Вот они соседи будут удивлены. Соседи будут понятыми, соседи предупредите, да, что да, да, да, да, да, да. Хорошо, обязательно. Счастливо.